baby, my heart will go on. Just for you, girl, just for you, girl. I'm ready to do this track all over again. Girl, every morning, break down the rising sun, close down to your doorstep, make you feel you're my beautiful queen. Red roses will be yours for gift, guaranteed to give you lifetime satisfaction. Girl, that'll be your motivation. Girl, I need your contribution. Girl, make this a lifetime occupation. Baby girl, stay with me. Это Готи. Твоя краса, как утренняя роса. Малыш, не уходи от меня, я так хочу быть с тобой. Мое сердце сильно-сильно ноет. Забудь про все проблемы, не надо портить свои нервы. Мы уедем туда, где нас никто не достанет никогда. Я сварю тебе кофе утром, я сделаю все, что хочешь, это будет мудро. Потом настанет утро, поцелую тебя в шейку, приглашу друзей, пожарю много стейков. Потом проводим всех, и ты моя. Этот вечер для тебя, детка, только для тебя. Дай мне шанс, хоть один шанс, воу. Я хочу, чтобы было все хорошо. Я знаю, этот мир красивый, так же, как и твои пирамиды любви. Дай мне шанс, не уходи. Не уходи. Не уходи. Малыш, зачем ты так? В моей голове теперь полный кавардак. Я пытаюсь и этак, и так, но ты не пускаешь меня в свою душу. Фак, фак. Oh baby, my heart will go on. Just for you, girl, just for you, girl. I'm ready to do this track all over again. Girl, every morning, break down the rising sun, close down to your doorstep, make you feel you're my beautiful queen. Red roses will be yours for gift, guaranteed to give you lifetime satisfaction. Girl, that'll be your motivation. Girl, I need your contribution. Girl, make this a lifetime occupation. Baby girl, stay with me.